Глава шестая. «Пу-пу-пу-пу, я на разведку», — повторил я, представив себе чумазых гоблинов в саже с головы до ног. Услышав мои слова, Спартак вскинул голову. «Вождь, можно мне с тобой?» — смело предложил он, явно жаждя приключений на свою тощую гоблинскую задницу. «Правильная инициатива. Всецело одобряю. Но...» «Нет, ты нужен здесь. Кто-то должен защитить племя, пока меня нет», — ответил я, смотря на него серьезно. «Следи, чтобы все работали. Карамелька, ты помогаешь Спартаку с дисциплиной среди женщин». Спартак гордо выпрямился, осознавая важность возложенной на него миссии. Карамелька кивнула, хотя губы надула. Видимо, тоже хотела приключений. «Прежде чем идти куда-то, мне нужно оружие получше складного ножа». Первые битвы в новом мире напомнили об одной простой истине — дистанция решает. Копье — это не роскошь, а необходимость. Выживание в приоритете. Я начал осматривать окрестности поселения в поисках подходящей палки. Нужна прямая, крепкая, длиной метров два. Облазив немалый кусок леса, наконец нашел искомое — молодое деревце с ровным стволом, уже наполовину сухое из-за вредителей, но еще достаточно упругое. «Спартак! Болт! Смотрите, как нужно!» — позвал я лучших бойцов. «Пусть запоминают и делают, пока меня нет». Я навалился на тонкое дерево, положил толстую ветку под основание ствола и вбил ее в землю, создавая упор. С наклоном сработал принцип рычага, заставляя будущее копье треснуть чуть выше основания. Услышав характерный звук, покрутил его, перетирая древесину в точке перелома. Наконец оно оказалось у меня в руках. Дальше не стал мучиться и срезал ножом тонкие ветки. Те, что потолще, отломал вместе с верхушкой и велел распахнувшим рты гоблинам нести все на склад или к кострищу. В моих руках остался довольно ровный шест. «Отлично. Немного обработать основание, и останется самое сложное — закрепить нож на конце так, чтобы он не свалился при первом же ударе». Ай, жаль, нет нормальной веревки. Крапиву я сразу отмел, слишком хрупкая для серьезного оружия. Порвется при первом столкновении с чем-то твердым. Нужно что-то прочное и гибкое. Я вспомнил о вьющихся растениях, которые видел вчера у ручья. Спустился к воде и обнаружил целые заросли чего-то очень похожего на лианы. Вырвал одну, проверил на прочность. Попытался разорвать, но не смог. Идеально. Плотный волокнистый материал можно использовать в качестве временных веревок. Система сразу отреагировала на мои мысли. «Обнаружен ресурс. Прочные лианы. Получено 5 единиц опыта за открытие». «О, все-таки лианы и есть». Порадовавшись небольшой прибавке к опыту, срезал несколько длинных лиан, принес к поселению и приступил к созданию копья. Расщепил верхушку ножом, сунул туда оружие и примотал поплотнее, затягивая каждый виток. Гоблины собрались вокруг, с интересом наблюдая за процессом. Спартак даже постарался повторить мои действия с веткой и осколком кремня. Получилось криво и непрочно, но сама попытка радовала. «Значит, учатся». Через полчаса копье было готово. Я несколько раз ткнул им в воздух, проверяя баланс. Тяжеловато на конце, центр тяжести смещен, но вполне рабочий вариант, особенно в неолите. Для савуна или бурсука вполне хватит. «Создано примитивное копье. Получено 10 единиц опыта. Открыт навык «Примитивное оружие 1». Позволяет вам создавать элементарные варианты оружия эпохи раннего и позднего неолита. Позволяет получать опыт за каждый созданный экземпляр и увеличивает интеллект на 1 во время работы над оружием». Я усмехнулся. Система, значит, всячески поощряет находчивость и изобретательность. Но вот прибавка к интеллекту во время рабочего процесса звучит обидно. Лучше бы навсегда дала. Скорее всего, этот навык улучшает качество итогового изделия, да и сам процесс изготовления, возможно, ускорится. Посмотрим на работу остальных навыков, когда я их открою. На этом откровения системы не закончились. «Наблюдая за вами, Эйнштейн начал лучше разбираться в технологии плетения. Прогресс изучения технологии вырос на 10%. «О как! А что я за копье-то хоть сделал?» «Примитивное копье. Качество. Хорошее. Прочность. 15 из 15. Урон от 5 до 10. Звучит неплохо. Думаю, в основном это из-за ножа. Он вообще легендарный по меркам нашей эпохи. А вот палка обычная. В среднем получился хороший артефакт. Наконец-то можно идти на разведку. «Ладно, народ, я пошел», — объявил я, закинув на плечо грозное оружие. «Спартак, присматривай тут за всеми. Эйнштейн, не убейся об этот камень, слышишь? Карамелька». Я посмотрел на упрямо сжатые губы гоблинши. «Веди себя прилично и следи за порядком». Она надула щеки, но кивнула. Путь к неизведанному лежал на север, к горизонту, где я видел развалины. В них могут находиться очень полезные знания, артефакты или уникальный юнит. Например, детеныш дракона. Вдруг повезет, и в средневековье у меня появится личный летающий транспорт. Бодрым шагом я двинулся к заветной цели, готовый в любой момент применить копье по прямому назначению. Благодаря способности картографов на границе зрения постепенно прорисовывалась карта местности. Темные пятна неизвестности медленно отступали, уступая место знакомой территории. Первая находка не заставила себя ждать. Примерно в километре от поселения я наткнулся на дикие яблони. Небольшая рощица из 5-6 деревьев, усыпанных мелкими красными плодами. Я сорвал одно, понюхал. Пахнет нормально, на внешний вид тоже неплохо выглядит. Откусил кусочек. Кислое, жесткое, но вполне съедобное. Для гоблинов сойдет. Обнаружена точка интереса. Роща диких яблонь. Получено 5 единиц опыта. Мысленно отметил появление на карте новой точки интереса. Нужно будет отправить сюда гоблинов на сбор урожая. Заодно проверю, способны ли они самостоятельно находить дорогу по моим указаниям. И, естественно, прослежу за ними, чтобы по дороге не померли и не заблудились. Они точно смогут, особенно Эйнштейн. Он у нас изобретательный. Дальнейший путь проходил через лесистую местность. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, играя бликами на траве. Я находил все новые интересные места. Одно из них — поляна с высокими травами, среди которых росли растения с характерными резными листьями и белыми соцветиями. Я присел, разглядывая их внимательно. Что-то знакомое. Тысячелистник? Хм, кажется, да. Я очень хотел узнать, прав я или нет. Настолько, что система смилостивилась и выдала мне справку. Короткую, но очень полезную. Обнаружена целебная трава. Название неизвестно. Эффект неизвестен. Получено 5 единиц опыта. Отлично! Пригодится, когда начнем изучать примитивную медицину. И очень надеюсь, что с открытием технологии у нас появится больше данных о найденном растении. Нарвал охапку, связал стебли лианы и повесил на пояс. Пока все выглядит интересно и познавательно, и система дает сведения, исходя из моих знаний и рассуждений. Даже немного жаль, что раньше я не ходил в походы, знал бы больше. Еще через некоторое время обнаружил кучу камней, среди которых большинство было качественным кремнем. Я осмотрел это место, провел рукой по каменистой поверхности. Куски были крупнее и чище, чем те, что мы нашли у поселения. Меньше трещин, более однородная структура. Обнаружена точка интереса — месторождение кремня. Получено 5 единиц опыта. Забравшись на высокий холм, я осмотрел окрестности. Отсюда открывался отличный вид на ровную поляну, защищенную с трех сторон высокими скалами. Неподалеку протекал ручей с нашего поселения. Хорошее место для форпоста. Легко защищать, есть вода, обзор превосходный. И вокруг хватает ресурсов. Кремень тот же. Обнаружена точка интереса. Удобное место для базового лагеря. Получено 5 единиц опыта. Эхей, так и третий уровень не за горами. Сколько там у меня? Уровень второй. 138 из 200. Дальше местность стала сложнее. Впереди виднелся поросший кустарником крутой склон. Я воткнул копье в землю, используя его в качестве опоры, и осторожно пошел вверх. Земля была зыбкой. Камни под ногами осыпались, ноги скользили, но я упрямо карабкался, цепляясь за корни и выступы. «Выносливость у меня всего 5!» — думал я, тяжело дыша и чувствуя, как горят мышцы ног. «Нужно прокачать ее при следующем левелапе, а то будто снова вернулся в инвалидное кресло». Наверху меня ждал неприятный сюрприз. Густые заросли какого-то колючего кустарника стали еще выше. Попытка пробраться напрямик закончилась многочисленными царапинами. Шипы впивались в кожу, цеплялись за одежду. «Черт!» — выругался я, отступая и осматривая царапины на руках. «Придется обходить». Поиск новой дороги занял больше получаса. Я наткнулся на звериную тропу, которая огибала заросли. Узкая, петляющая между деревьями, но проходимая. Именно так я заметил новую цель — змей. Две штуки свернулись клубочком прямо посреди тропы. Небольшие, сантиметров по 40 в длину, но с характерной треугольной головой и яркой окраской. Красные и черные полосы чередовались по всей длине тела. Я замер, едва не наступив на них. Восприятие сработало вовремя. Еще пара шагов, и я бы получил укус. Судя по окраске, они точно ядовитые. Обнаружена угроза. Коралловая гадюка. Уровень 2. Нейтрально настроена. Агрессивно при приближении. Спасибо за справку. Я медленно отступил, не сводя глаз со змей. Они зашипели, приподнимая головы и раскачиваясь, но не бросились в атаку. Видимо, решили, что я недостаточно близко для нападения. «Все-все, ухожу». Пробормотал я, пятясь, ища подходящий камень. «Копье тоже подойдет, но не знаю, насколько они быстры. Да и вдруг они умеют плеваться ядом». «А, сюда бы Эйнштейна! Поставил бы эксперимент!» Собрав несколько булыжников, стал бросаться ими в змей. «Я не живодер, но они преградили единственную известную дорогу, и мне нужен опыт». Первый — промах. Второй — еще хуже. Камень даже не долетел. Поменял технику броска и, наконец, попал рядом со змеей. Она уползла с расстроенным шипением, пока вторая осталась защищать свою тропинку и право греться на солнышке, за что я поплатилась. «Вы убили коралловую гадюку. Получено 25 единиц опыта». «Неплохо. Где там вторая?» Подошел с копьем поближе и увидел, как первая уползает в колючие кусты. Только хвост и заметил. «Ладно, значит, двигаемся дальше». Обойдя естественную преграду, наткнулся на топкое место у расширения ручья. Земля была покрыта травой и выглядела твердой, но стоило мне ступить, как нога по щиколотку провалилась в жидкую грязь. Холодную и вязкую. Чудом успел выдернуть ногу, опираясь на копье. Фу, чуть было не упал лицом в эту мерзость. «Нужно быть внимательнее». Наставил я себя, отряхивая кроссовок от грязи. Обошел топь по кромке, тщательно проверяя каждый шаг концом копья. Наконец, мне попались следы. Крупные, глубокие отпечатки с мощными когтями. Присел на корточки, изучая находку. Совсем свежие, земля еще влажная. Значит, кто-то прошел тут совсем недавно. Зверь большой и тяжелый. Не знаю, кто это, но с ним лучше не встречаться. Глянул, в какую сторону ушел неизвестный, и двинулся в противоположном направлении. Даже с копьем у меня нет шансов против такого хищника. Нужна ловушка, засада, прокачанные до уровня сверхчеловека характеристики, а еще лучше — хорошая винтовка. Но это нам надо сперва эволюционировать в новейшее время и не сдохнуть по пути. Внимательно осмотрелся, напряженно вслушиваясь в звуки леса. Следы вели к воде, а не к руинам, что меня, несомненно, радовало. Можно было продолжать путь на север, но не забывать о максимальной осторожности. «Срочно изучать охоту, которая позволит создавать ловушки», — размышлял, продолжая движение. «И нормальное оружие. Копье с ножом — это лучше, чем ничего, но против какого-нибудь медведя 7-го уровня оно будет не лучше зубочистки. Или кто он там, зверь этот?» «Лапа на Мишкину очень похожа. Вернусь, сделаю себе лук». Следующие находки были приятнее. «Обнаружена точка интереса. Дикий улей. Получено 5 единиц опыта». Пчелы жужжали, влетая и влетая из дупла старого дуба. «Прекрасно. Мед — очень полезный ресурс. И еда, и лекарства, и консервант. Но как его добыть без защиты и дымаря — большой вопрос». Второе еще ладно, принцип я знаю. В детстве регулярно получал прививки пчелиными укусами с дедом на пасеке. Изобретем огонь, и все будет тип-топ. С одеждой дела посложнее. Хотя у гоблинов же есть какой-никакой, а иммунитет к яду. Отметка на карте есть, потом разберемся. Чуть дальше попалось месторождение глины у небольшого оврага, где ручей размыл берег. Я взял комок в руки, помял, покатал между пальцами. Пластичная, жирная на ощупь, без крупных включений. Качество явно лучше, чем у найденной возле поселения. Но и идти сюда не один час. И есть риск провалиться в топь и погибнуть от кучи других причин. Нет, гоблинов сюда пока лучше не вести. Обнаружена точка интереса. Залежи качественной глины. Получено 5 единиц опыта. Потом нашел заросли малины, тянущиеся вдоль солнечной опушки. Ягоды были спелые, крупные, сладкие. Я набил ими желудок, ощущая радость от вкусняшки. Настроение сразу выросло, благодаря природным витаминам. Обнаружена точка интереса. Малиновые заросли. Получено 5 единиц опыта. А мне нравится класс искателя. Завоеватели и прочие легендарные воители и градостроители могут найти такое же место, но не получат ни копейки опыта. А я гуляю и качаюсь. Кайф. С другой стороны, уверен, они получают опыт за другие вещи. Ну и ладно. Я сам хотел именно такой жизни. Активной, полной приключений и вызовов. Почти сразу попалась новая поляна. На этот раз с грибами, подозрительно напоминающими белые. Эти красавцы даже пахли так же. Большие, крепкие, червивых почти нет. Отличная находка. Жаль, положить некуда. Засунул один в карман. Покажу своим гоблинам, они порадуются. Неподалеку росли и другие грибы, но я их не знал. Разве что вон те, растущие синими пучками рядом с самыми старыми и черными деревьями. Похоже на мухоморы. Ну их. Пусть дальше себе растут. Все равно система их не засчитала за открытие, в отличие от белых красавцев. Обнаружена точка интереса. Поляна съедобных грибов. Получено 5 единиц опыта. И, наконец, ручей, который расширялся, превращаясь в небольшую речку. Вроде тот же самый, что и возле нас протекает. Здесь он выглядел посолиднее, шире. Мишка, или кто там остался где-то позади, и я очень надеюсь, что он найдет себе поесть и не станет вынюхивать несчастного воспитателя гоблинов. Речка была чистой, прозрачной, журчащей. Я присел на берегу, умылся ледяной водой, попил. Освежает. Перед глазами мелькали силуэты серебристых рыб. Небольших, сантиметров по 20. Зато много. Прекрасно. Вот и постоянный источник пищи нашелся. Ну, останется таким, если не перебарщивать с выловом. Пройдясь вдоль берега, обнаружил интересную заводь с заросшим травой и камышами мелководьем. Тут уже мелькала крупная рыба. Очень хотелось попробовать добыть ее себе на ужин. Но сырая... Ай, нет, пусть пока плавает. Мне хватает ягодных полян вокруг лагеря. Подожду изобретения огня, с голоду не помру. Обнаружена точка интереса. Мелководье с рыбой. Получено 5 единиц опыта. В будущем можно расставить тут ловушки и раз в день собирать улов. Обеспечим поселение ценным белком и сытным ужином. Открыв интерфейс, проверил шкалу опыта. Уровень 2. 188 из 200. Осталось совсем немного. Куда бы пойти? Оглядевшись, увидел впереди за рекой какие-то строения. Руины? Точно! Те самые развалины, к которым я шел. Перебрался через речку вброд. Холодная вода доходила до колен. Камни на дне были скользкие, но копье помогало держать равновесие. На берегу отряхнулся, закатанные штанины опустил, кроссы с носками вернул на место и двинулся дальше. Красота! Чудная погода! Великолепная природа! И как же пьянит свежий воздух и возможность двигаться вперед на своих двоих, несмотря на усталость. Опа! Из-за охватившего меня восторга чуть не угодил в чужую драку. На моих глазах черная змея душила мелкого зверька. Двинул копьем, прерывая обед. «Прости, зверушка, но на все воля Божья!» Конкретно в нашем случае это Дионис притащил меня сюда, чтобы я стал сильнее и спас его задницу. И свою заодно. Такие вот законы природы. В общем, к нему все претензии. Вы убили Черноглазку. Получено 15 единиц опыта. А следом перед глазами вспыхнуло уведомление. Поздравляем, вы достигли 3-го уровня. Меня накрыло волной приятного тепла. Оно разлилось от груди по всему телу, проникая в каждую клетку. Мышцы заныли сладкой болью, потом расслабились. Усталость исчезла мгновенно, словно ее и не было. Царапины от колючек затянулись мгновенно. Грязь на кроссах? Нет, она, к сожалению, осталась. Но я действительно чувствовал себя обновленным. Голова стала яснее, дыхание глубже, сердце билось ровно и мощно. «Доступно 3 очка характеристик. Распределите их». Я задумался, прислонившись к дереву. «Сила — 6». «С этим пока нормально, хватает». «Ловкость — 6». «Тоже сойдет». «Скорость — 6». «Можно убежать от опасности. Не от любой, но шансы имеются». «Выносливость — 5». «Вот мое слабое место. Задыхаюсь при подъемах. Быстро устаю». «Восприятие — 8». «Отлично работает. Пока не трогаем. Но это только пока. Суперважная характеристика для моего класса». «Живучесть — 7». «Можно подтянуть. Станет проще в критических ситуациях». «Интеллект — 8». «Норм. Думаю, у Диониса и то меньше будет». «Решение далось легко. 2 в выносливость, 1 в живучесть», — произнес я вслух. В следующее мгновение я почувствовал изменения. Легкие словно расширились, наполнились воздухом. Каждый вдох стал глубже, насыщеннее. Сердце забилось мощнее, но спокойнее. Мышцы налились силой, но не той грубой, что давала бы прибавка к силе, а какой-то выдержанной. Словно я был готов не к стремительному рывку, а к солидному марафону. Резко встав, сделал несколько глубоких приседаний. Никакой тяжести в ногах. Попрыгал, ощущая безграничную легкость. Забрался на дерево и отжался 10 раз на толстой ветке. Все давалось крайне просто. У меня даже не сбилось дыхание. «Вот это да!» — выдохнул я с улыбкой. «Вот это уже совсем другое дело!» Я открыл свой статус и залюбовался обновленными цифрами. «Краснов Дмитрий Алексеевич. Уровень 3. 3 из 400. Характеристики. Сила — 6. Ловкость — 6. Скорость — 6. Выносливость — 7. Восприятие — 8. Живучесть — 8. Интеллект — 8». Баланс, контроль. Чуть ниже имелся список моих системных навыков. Я больше не чувствовал себя хлипким офисным работником, которого может убить случайный барсук. Теперь я... ну, не воин, конечно, но выживальщиком точно могу себя назвать. Напрягала лишь шкала опыта, и мне для этого пришлось солидно побегать. А сейчас это предстоит делать в 2 раза больше. Да и за битвы со змейками и другими опасными животными будут давать меньше опыта. С этим Дионис не подвел. Как разочаровывать, так он информацию сразу выдал, зашив на подкорку. Ну и пусть. До подведения промежуточных итогов целый год. Успею и себя прокачать, и гоблинов своих. С новыми силами я двинулся дальше к заветной цели. Руины показались внезапно. Я поднялся на очередной пологий холм, и вот они, можно рукой подать. Вместо бездумного бега к заветной цели я лег на землю и начал внимательно разглядывать окрестности. Частично обрушенные каменные стены с остатками высоких башен, поросшие мхом и плющом арки и колонны выглядят очень древними, но по эпохе они явно обошли неолит. Ветер за столетия обтесал края камней, дожди размыли надписи, если бы они были. Отсюда не вижу. Продолжая осматривать руины с высоты, подметил их размер. Это небольшой город или древняя крупная крепость. Из подсознания вылезла очередная мудрость от Диониса. К счастью, хотя бы в этот раз она меня не разочаровала. Создатели нового мира заморочились и сделали ему что-то вроде своей предыстории. Мол, когда-то здесь жили неплохо развитые народы, но их цивилизации рухнули, так и не добравшись до больших вершин. Повсюду можно встретить оставленное наследие древних. Но кроме них, тут теперь обитают и новые расы, что расползаются и готовятся строить свои города, новые оплоты своих цивилизаций. В руинах можно найти что-то очень интересное. Или опасное. Никогда не знаешь, кто теперь живет среди камней и заросших растениями улиц. Или, быть может, город пал от проклятия могущественного мага, и оно до сих пор работает. Нужно быть предельно осторожным и в то же время не сидеть на месте. Под лежачий камень вода не течет. Поскольку благодаря одному божественному пьянице у меня почти нет конкурентов, я могу не спешить и отправиться в экспедицию, хорошо подготовившись. Это лучше, чем нестись, сломя голову, в надежде опередить других игроков. Так надежнее. «Кто же вы были?» — пробормотал я, разглядывая величественные развалины. Незнакомая архитектура не походила на известные стили моего мира. Высокие узкие окна-бойницы, странные остроконечные арки, символы на стенах, выветренные, но кое-где различимые. Камни подогнаны плотно, скреплены качественным раствором. Осторожно спустился, держа копье наготове. Подошел к ближайшей стене, провел рукой по камню. Холодный, гладкий, отполированный живыми существами и временем. На ощупь, как гранит или что-то подобное. Символы напоминали одновременно руны и буквы. Похоже на египетские иероглифы. Прочитать не могу, но само наличие письменности говорит о неплохой развитости цивилизации. Медленно прошел вдоль внешней стены, заглядывая в проломы. Заходить внутрь пока не спешил. Внутри — завалы камней, остатки каких-то конструкций. Трава, цветы и лианы толщиной с мою руку. Тут не копье нужно, а целый топор. А еще лучше — бригада лесорубов, которые расчистят улицы. Нужно вернуться сюда с отрядом гоблинов и тщательно все исследовать. Но сначала вооружу их и обучу хоть какой-то тактике. Знать бы еще, что именно тут скрывается. Инструменты? Оружие? А может, артефакты или книги? Хотя последние вряд ли сохранились после стольких лет. Сейчас не время для полноценного исследования. Руины слишком большие и опасные. Идти туда в одиночку и без подготовки — чистое самоубийство. Мало ли, что там обитает. Прошел мимо остатков ворот и посмотрел вперед. Между обломками строений виднелось что-то вроде солнечного календаря, тоже частично разрушенного. И какое-то животное, размером с кабана. К счастью, оно спало. А я был тихим и осмотрительным. Проскочил вперед, стараясь не поднимать шума, и вцепился в копье. «Вы обнаружили руины неизвестной цивилизации. Важная точка интереса. Получено 100 единиц опыта». «Ох, хорошо-то как. Просто кайф». «В руинах всегда можно найти не только ценные материалы и знания, но и следы легенд прошлого, ведущих к великому будущему. Но помните, где ценная награда, там, как правило, встречается и большая угроза. Руины очень не любят отдавать гостям свои секреты». «Система очень информативна. Объясняет понятно. Гораздо лучше, чем Дионис со своими... «Короче, малявка, если вдруг будешь шариться и найдешь остатки поселения, осмотрись, но не борзей, а то получишь». Все же какая система приятная в сравнении с воняющим сивухой, мохнатым оплотом любви и алкоголизма. Двинулся дальше вдоль внешней стены, обходя руины по периметру. Давал возможность картографу записать как можно больше данных. Может пригодиться. Именно тогда я и увидел дым. Тонкую струйку, поднимающуюся в небо где-то за руинами, ближе к скалам. Серый, почти незаметный на фоне облаков. Я замер, присев за большим валуном. Дым означает огонь. Огонь означает разумных существ. А разумные существа могут быть как друзьями, так и врагами. Любопытство пересилило осторожность. Нет, не просто любопытство. Практический интерес. «Мне нужно знать, кто еще обитает в этих землях. Друзья это или враги? Сильные или слабые? Много их или мало?» «Информация — ключ к выживанию». Аккуратно сдвинулся в сторону дыма, обходя сухие ветки и держа копье наготове. Через 20 минут неторопливого продвижения по лесу вышел на край небольшой поляны и увидел гоблинов. У костра сидело около 10 зеленокожих особей. И, в отличие от моих полуголых дикарей, они были одеты в грубо сшитые шкуры, подпоясанные кожаными ремнями. На поясах висели каменные топоры и ножи из обсидиана. У одного даже имелось копье с обсидиановым наконечником, надежно привязанным жилами к древку. Они разговаривали между собой, издавая непонятные звуки. Смесь рычания, щелканья и каких-то гортанных выкриков. Явно не наша прекрасно понятная речь. Я спрятался за толстым стволом дерева, затаив дыхание, и сосредоточился на гоблине, что притащил кучу кремня и виртуозно превращал его во что-то полезное. Гоблин-охотник. Уровень 3. Дикий. 3 уровень, как и я. Но их 10. И они вооружены и обучены. Но я сильнее. И что значит «дикий»? Вопрос родил ответ устами Диониса. Этот пьянчуга еще и противно чавкал, когда записывал сообщение с полезной информацией. «Короче, малой, если ты каким-то макаром найдешь другое племя или следы цивилизации, знай, они условно нейтральные, а по факту враждебные, по крайней мере, пока не разовьются до бронзового века. Тогда у них появится дипломатия. Вообще, вокруг тебя должно быть дофига нейтралов, племен, гоблинов и не только их, созданных для насыщения мира и не имеющих изначально своих вождей и чемпионов. Они могут находиться на другом технологическом уровне, быть многочисленными или, наоборот, почти дохлыми. Ключевое отличие — они развиваются гораздо медленнее поселений игроков. Надеюсь, ты еще не сдох, и я не зря все это записываю. Так вот, старайся подчинять их. Не спрашивай меня как. Не моя забота. Захват нейтральных поселений даст тебе много плюшек. Ну, или убивай их ради опыта и добычи. Сам решишь, не маленький уже. А еще... пофиг. Ты все равно хрен с два найдешь таких в первую неделю. Потом поговорим, если не забуду. Иди ко мне, моя красавица. Вот патла кучерявая зажал полезную инфу. Тоже мне не найду за неделю. Я вообще-то искатель. Тяжело вздохнув, выкинул божественного алкаша из головы. И как их подчинить? Пойти в атаку? Я явно сильнее, но их много, и у них есть оружие. Могут забросать камнями или вообще достать лук и превратить меня в ежа. Брони-то у меня нет. «Дионис! Дионис, етить твою!» Попытался я докричаться до него мысленно, но в ответ услышал только «тюк-тюк-тюк» от возившегося с камнями гоблина. «Значит, продолжаем наблюдение. Вроде у них нет других дальнобойных орудий, только камни. Один из них, что покрупнее прочих и со шрамом через всю морду, отдавал приказы. А остальные слушались без вопросов. Дисциплина, иерархия, все как положено. А значит, они успели найти лидера. У них есть структура знаний ремесел. Умеют обрабатывать шкуры, создавать оружие. Возможно, даже торговлю между племенами освоили. Серьезные конкуренты. Но и потенциальный источник знаний. Вот бы была возможность получить у них технологии создания оружия, обработки шкур и разведения огня. Хотя нет, последнее не нужно. Эйнштейн его скоро изучит. Я уже собирался отступать, оставив на карте иконку с их лагерем, как вдруг из пещеры рядом с лагерем раздался пронзительный крик. Женский, полный отчаяния и ярости. Гоблины вскочили на ноги, схватились за оружие, явно готовые к бою. Они точно не ожидали выбежавшей из пещеры девушки. Я замер, не веря глазам, и чуть не выронил копье. Она была почти человеком. Стройная фигура, развивающиеся за спиной длинные темные волосы, испуганное лицо с тонкими чертами, рваная одежда, остатки какого-то белого платья, больше похожего на тунику, царапины на руках и ногах, синяки. Но на голове у нее торчали кошачьи уши. Треугольные, подвижные, прижатые от страха. А сзади развивался длинный пушистый хвост. Черт возьми, прям идеальное воплощение знаменитой кошка-жены, поставляемой за успехи китайцам от их партийного руководства. Незнакомка оттолкнула гоблина, который попытался ее схватить, и бросилась бежать, прямо в мою сторону. «Проклятые твари!» Кричала она, и я понял каждое слово. Она говорит на моем языке. «Пусть боги сожгут вас всех!» 5-6 гоблинов бросились в погоню. Она была быстрой, скорость явно выше моей. Но гоблины-охотники оказались хитрее. Несколько кинулись на перерез, бросились ей прямо под ноги. Кошка-девочка упала, покатилась кубарем по земле и угодила прямо в окружение зеленошкурых. Они отрезали ей путь к бегству, выставив оружие. Сзади подоспела подмога и навалилась на кошку-девочку, хватая за руки и ноги. «Отпустите! Отпустите меня, мерзавцы!» Вырвалась она, царапая их когтями и кусая. Один гоблин взвыл, схватившись за окровавленную руку, другой чуть было не лишился глаза из-за меткого удара пяткой. Кошка-девочку отволокли обратно к пещере. Вождь с огромным шрамом мерзко ухмыльнулся и облизал губы. Смех его подчиненных не оставлял сомнений в дальнейшей судьбе новой пленницы. «Обычно я рассудительный парень, подбираю аргументы, принимаю взвешенные решения. Но в тот момент внутри что-то оборвалось. Я не мог допустить, чтобы неизвестную девушку изнасиловали всей ватагой и потом сожрали. Не по-человечески это. Это уже потом мне пришли в голову логические аргументы. Раз кошка-девочка разумная и говорит на моем языке, она сможет дать критически важную информацию об этом мире, о других расах, о городах, если они есть, о том, что находится за пределами нашего леса, о богах, магии и политике. Настоящая ходячая энциклопедия. Да и приятно видеть нормальное лицо среди зеленых мордашек. Ладно, Дима, ты хотел приключений, ты хотел испытаний. Получи и распишись, вот тебе проверка на прочность. Я крепче сжал копье, делая глубокий вдох. Ну что ж, прошептал я, глядя на связанную девушку и окруживших ее гоблинов. Пора спасать хвостатую принцессу.